Глава 37. Шизоиды. Что происходило со мной в семье, где не чувствовала безопасности и не ощущала себя принятой и любимой? А ведь это базовые блоки для построения здоровой психики ребенка. Я никогда не знала, в каком настроении проснется мама и что у нее за планы. Чтобы выжить в этом непостоянном мире, я развела гиперчувствительность и восприимчивость, чтобы вовремя реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства. Я и сейчас улавливаю малейшие перемены в настроении у людей рядом, и это качество шизоида-12-домника. В психологии шизоидной тип личности имеют люди, которые оставались наедине с чувствами и росли в семьях, в которых родителям не было до них дела. Но вместо того, чтобы просить внимания, они закрывались в себе и варились в своих чувствах в полном одиночестве, создавая параллельные миры. У шизоидов высок уровень эмпатии. Им пришлось обострить свою чувствительность, чтобы улавливать переменчивое настроение родителей. Часто они уходят в эзотерику, астрологию или психологию. В этом мире можно спрятаться от гнетущей реальности. Для меня такой отдушиной стали натальные карты, в которых я изучала себя и других людей. Эмпатия как защита. Гиперчувствительность, с одной стороны, мешала мне во взрослой жизни. Я, как мама, чересчур эмоционировала в рядовых ситуациях, отчего жизнь казалась постоянной драмой. Но, с другой стороны, из-за сильно развитой чувствительности я не смирялась с болезненной реальностью, искала утешения в любовниках или рвала отношения с теми, с кем мне было плохо. Я благодарна этой чувствительной части за сигналы о дискомфорте. Там, где многие люди подавили бы чувства и согласились жить в тисках, я уходила. До погружения в астрологию я не думала, что настолько ранима. Живя с мужчинами, с которыми мне было плохо, привыкла к постоянному обесцениванию, сравнению и к тому, что во мне видят только обслугу или любовницу, но не личность и душу. Изучив себя через астропсихологию и поняв себя, я стала привлекать глубоких людей, в том числе и моего нынешнего мужа, которому интересна я целиком, а не только мои функции жены. Это дарит мне абсолютно другое качество жизни. Чувствительность дала мне возможность следовать интуиции и понимать, где мне хорошо, а где плохо. Я и сейчас развиваю и исследую свою чувствительность через астропсихологию, различные виды терапии, медитации и творчества.